Западная кухня. К западной кухне обычно относят традиционную еду провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Хунань и Хубэй. Провинция Сычуань в некотором смысле сердце Китая. Отсюда вся страна снабжается рисом и специями. В этом регионе субтропический климат и отличная ирригационная система, так что свежие продукты доступны круглый год. Основы местной кухни составляют рис, вермишель, свинина, капуста, белая редька, пресноводная рыба и соевый творог тофу. В горах, покрытых бамбуковыми зарослями, живут обаятельные мишки-панда, символ Сычуани и Китая, которые конкурируют со своими двуногими собратьями в любви к бамбуковым побегам. Все виды грибов, дикорастущие травы и лесные коренья обогащают стол и меню. В этом горном регионе растет и множество орехов – грецкие, гинко, пинья. Долгие суровые зимы заставили сычуанцев научиться консервировать овощи, причем местные жители изобрели много оригинальных рецептов с использованием соли, уксуса, масла и перца чили. Основные способы приготовления пищи в этом регионе – ганьбянь, быстрая жарка без добавления воды, получается очень сухое блюдо, пао, наоборот, с большим количеством воды, хуэй, очень длительное приготовление вроде тушения и так далее. Когда окажетесь в этом регионе, начинайте с малого, чтобы не обжечься. Местные блюда, как правило, очень острые. В них добавляют необычные травы и специи, а также большое количество красного перца чили, с которым китайцев в 17 веке познакомили испанские купцы. У людей, непривычных к такой остроте, случается и нёбо немеет, и губы опухают, поэтому будьте осторожны. Но знайте, что острота сычуанской кухни – вопрос не только кулинарный, но и политический. Родившийся в провинции Хунань Мао Цзэдун не просто один из самых известных поклонников острой западной пищи. Он еще и любил повторять: «Кто не любит острое, тот не может быть настоящим революционером». Поди догадайся, всерьез он это или нет. Но факт, что один из его соратников по борьбе, уроженец Сычуани и архитектор политики реформы открытости, значит, и китайского экономического чуда, Дэн Сяопин, тоже всю жизнь оставался поклонником местной еды. И сегодня это самая лучшая и совершенно бесплатная реклама. Если вам в ресторане предложат любимое блюдо Мао Цзэдуна или любимое блюдо Дэн Сяопина, отнеситесь к этому серьезно. Это будет по-революционному остро.